Сергей Карелин, Егор Золотарев, личный аптекарь императора. Том 6. Озвучено студией БТРФМ. Аннотация. С легкостью поступив в престижную академию магии, я думал, что вся эта учеба скука смертная. Но вышло совсем наоборот. Так весело мне еще не было. Оказавшись среди обиженных аптекарей и разгневанных лекарей, а также оставшихся на свободе врагов, мне придется включить все свое обаяние и использовать алхимические способности, чтобы выжить. Княжичане, прошу прощения за данную вставку. Специально. Для подписчиков канала «Фантастичный». Ваш админ репостит все книги с других каналов, не прилагая к скачиванию, а уж тем более к покупке никаких усилий. Глава первая. Я замер, вдыхая эфир врага, которого еще никогда не встречал лично. Платона Грачева. Он здесь, совсем рядом. «Шурик!» — послышался слабый голос деда, который вернул меня к реальности. Вокруг творилась настоящая суматоха. Я машинально блокировал эфир яда, но остальные не могли этого делать. Поэтому я подхватил задыхающегося деда под руку и чуть не наступил на Завьялову, которая уже лежала в проходе между сидениями. «Нужно убираться отсюда! Держись за меня! А я возьму на руки баронессу!» — велел я старику. «Не могу идти!» — пожаловался дед. «Слабость такая, что ноги не поднимаются!» «Погоди, сейчас станет лучше!» Я пустил в него свою ману, блокируя ядовитый эфир. «Сплюнь и двигайся к выходу!» Пока дед без лишних вопросов послушно плевался, ведь я отправил эфир в слюну, я поднял баронессу с пола, перекинул через плечо и двинулся к выходу. Старик Филатов не отставал, цепко держась за край моего пиджака. Пару раз я чуть не свалился, споткнувшись о лежавших на полу людей. Но вскоре благополучно добрался до больших дверей. И как только вышел на улицу и прошел еще пару метров, вышел из тьмы. Вокруг стояли те, кто сумел самостоятельно выбраться. Женщины плакали, кто-то блевал в ближайших кустах, кто-то орал в телефон. Вдали слышались сирены. Передав деду Завьялову, я снова вернулся в зал и принялся выносить всех, кто не успел выбраться самостоятельно. Тюремщики пытались осветить зал фонарями, но магическая тьма просто поглощала световые лучи, поэтому виднелись только светлые кружки. Когда я вынес на улицу третьего пострадавшего, заодно блокируя яд в его теле, то тьма внезапно пропала. Я забежал в зал и увидел, что он снова осветился сотнями свечей. «А где смертник?» — послышался голос сзади. Это один из тюремщиков надел респиратор на нос и зашел вслед за мной. Распутина нигде не было. Горгоново безумие. Похоже, Грачев помог ему сбежать. Кислота, раствори этого чертового артефактора. Я подбежал к алтарю, у которого он стоял совсем недавно, и, закрыв глаза, втянул носом. Выбрав эфир Грачева, двинулся по следу и оказался у двери, через которую завели Распутина. Сразу за дверью находился длинный коридор с различными административными помещениями. Через пару десятков метров коридор сворачивал налево. Сразу за углом я увидел двух тюремщиков. Они были мертвы, и за ними настежь распахнутая дверь, ведущая на улицу. Я выбежал и огляделся. Неподалеку стояли несколько человек, выбравшихся из зала. У настежь распахнутых ворот стояла карета скорой помощи. Лекари помогали пострадавшим от ядовитого газа. Ни Распутина, ни Грачева нигде не видно. Сбежали твари. Надо было мне самому прикончить этого ублюдка Распутина. Я уже хотел вернуться к деду Завьяловой, но тут снова уловил эфир артефактора. Боясь потерять след, я подошел к калитке, находящейся неподалеку от ворот, и вышел к узкой грунтовой дороге. Если они уехали на машине, то мне никак не взять след. Однако я прошел дальше, добрался до оживленной дороги, все еще чувствуя эфир своего врага. Развернувшись, бросился к парковке, на которой стояла машина нашей службы безопасности. «Вылезай!» — велел я водителю. «Не положено!» — сурово сдвинул он брови. «Не заставляй меня применять зелья!» грозно сказал я и сделал вид, что хочу вытащить пробирку из нагрудного кармана. «Хорошо, но я доложу об этом Кириллу», — пригрозил он и вышел из-за руля. «Хоть самому императору!» Я сел в машину, завел двигатель и поехал в том направлении, откуда чувствовался эфир. Я понимал, что могу в любой момент потерять эфир Грачева. Я не питал иллюзий насчет того, что обязательно найду его. Но была надежда. Слабая надежда. Но в этот раз он не уйдет от меня. На ближайшем повороте я остановился. Выскочил из машины и втянул носом в воздух. Есть. Похоже, в его машине открыто окно, поэтому след остался. Другого объяснения у меня нет. Я продолжил путь. Мне кто-то настойчиво звонил, но я даже не вытаскивал телефон из кармана. Потом перезвоню. Такая удача — напасть на след врага. Я ни за что его не упущу. Когда Василию Денисовичу надели на голову черный мешок, он замер, ожидая удара мечом. Внутренне он уже смирился со своей судьбой и просто ждал, когда все закончится. Он жалел лишь об одном, что не уничтожил щенка Филатовых. Но вдруг вокруг начало происходить что-то странное. Крики, торопливый топот, звуки падения. Антимагические кандалы сковали руки, поэтому он не мог снять с себя мешок и терпеливо ждал, чем все закончится. Вдруг кто-то подхватил его под руку и куда-то повел. «Спасен!» — мелькнула мысль в его голове. «Его водят с места казни, и это хорошо. Очень хорошо». Он ускорил шаг, стараясь побыстрее выбраться из злополучного места, в котором он провел последний месяц. Впервые за все время в ожидании казни у него появилась надежда и жажда жить. «Кто вы?» — шепотом спросил он, когда даже сквозь плотную маску почувствовал прохладный уличный воздух. А под ногами появились мелкие камешки, больно впивающиеся в пятку. Ему не ответили. Скорее всего, его родные наняли кого-то. И правильно, не надо самим в это дело вмешиваться. А то гнев императора может пасть и на них. Василий Денисович стал лихорадочно размышлять на тему, где он спрячется от правосудия. Пересидеть, а потом за границу. Там у него в нескольких банках остались номерные счета, о которых никто не знал, кроме него. Нет, он оставил распоряжение, что после его смерти банки свяжутся с родственниками. Но сейчас он надеялся, что этого не произойдет. К тому же имеются драгоценности и золото. А император не вечен. И вообще время часто многое меняет. А насчет спрятаться? В детстве он бывал в гостях у своей тетки, в небольшой деревеньке Вологодской области. Она уже давно умерла, впрочем, как и остальные жители деревни. По его сведениям, там проживали две пожилые супружеские пары и все. Пока он пребывал в мечтах, его подвели к машине и помогли сесть на заднее сиденье. «Благодарю! И снимите с меня этот чертов мешок!» Мешок сдернули, и он зажмурился от света. Когда глаза привыкли, Распутин поднял голову и посмотрел на своего спасителя. «Ну, здравствуй, Вася! Вот и свиделись!» — проговорил Грачев и улыбнулся. Глаза Василия Денисовича расширились от ужаса. Он понял, что вовсе не спасен. «Что ты делаешь?» — выдавил он, с трудом совладав с собой. «Приехал за тобой!» — вновь улыбнулся артефактор. «Хочу тебе признаться, я очень злопамятен и предпочитаю собственными руками убивать врагов. Притом не просто убивать, а помучить напоследок». Он мечтательно посмотрел наверх и с улыбкой продолжил. «Умирать ты будешь долгой, извращенной, мучительной смертью!» Распутин весь сжался от животного страха. Даже если бы его руки были свободны, и у него была возможность сбежать, он бы не смог этого сделать. Его тело просто окаменело от ужаса. Он даже моргал с трудом. «Давай договоримся!» — наконец выдавил он. «Что ты можешь мне предложить?» — презрительно взглянул на него артефактор. «Ты нищий и убогий лекаришка, которому сейчас даже руки никто не подаст. У меня остались деньги за границей, много денег. Мне не нужны твои деньги. Ты посмел покушаться на мою жизнь, и за это будешь убит. Он вытащил из кармана небольшой металлический артефакт, похожий на коробок спичек. Нажал на кнопку, и спереди выскочил острый шип. «Что ты собираешься делать?» Распутин вжался в сиденье, не сводя пристального взгляда с непонятного, но явно опасного механизма. «Просто усыплю тебя до поры до времени», — спокойным голосом ответил Грачев. Резко подался вперед и уколол шипом его в шею. Василий Денисович ойкнул от боли, но уже в следующее мгновение почувствовал сильный жар на месте укола. Яд быстро распространялся по его телу, заставляя мышцы гореть и расслабляться. Последнее, что почувствовал Распутин перед тем, как погрузиться во тьму, — удар головой о переднее сиденье. Я ехал по дороге, ведущей за город, изредка останавливаясь и втягивая носом воздух. Различного эфира было предостаточно, но я не обращал на него внимания. Моя внутренняя метка стояла на Грачеве, поэтому остальных людей я просто игнорировал. На удивление, эфир не пропадал и вел меня все дальше. Мне даже показалось, что Грачев нарочно заманивает меня куда-то. Но я быстро отмел эту мысль. Он не знает, кто я такой. И вряд ли подозревает, что все это время я пытаюсь найти его. Сам того не ведая, он, помогая моим врагам, сам стал врагом. Притом злейшим, ведь именно он изготавливал артефакты, которые вредили не только мне, но и моим близким. Я до сих пор вспоминаю тех магов, которые погибли при нападении Распутина-младшего на нас в Торжке. Если бы не Шустрик, который заметил того придурка у нас во дворе, то никто из нас бы не выжил. Доехав до очередного перекрестка, я притормозил на обочине и хотел выйти из машины, но тут очередной раз зазвенел телефон. Это был дед, волнуется. Придется ответить. «Шурик, ты где? Кислота тебя раствори!» — выкрикнул он. «Неожиданно. И когда успел поднабраться от меня? Я вроде всего пару раз произносил при нем вслух мое любимое ругательство. Уехал по делам». Спокойным голосом ответил я. «По каким таким делам? А ну, возвращайся!» — велел он. «Не могу, у меня срочное дело. А что такое?» «Распутин сбежал! Этот отброс со своими халуями все это устроил и сбежал! Я так и знал, что он что-то учудит!» — выпалил он. Этого следовало ожидать. Я пошел вдоль дороги, вдыхая полной грудью. «Но как же? Как же теперь?» В ее голосе слышалась горечь. «Найдут, никуда он не денется. Возвращайся домой и захвати с собой баронессу. У нее был ко мне какой-то разговор, так что пусть меня дождется». «Ох, чувствует мое сердце, что неспроста ты взял машину и умотал куда-то. Признавайся честно, ты за Распутиным поехал?» Строго спросил он. «Нет, не за Распутиным», — ответил я, вложив в голос побольше уверенности. Отчасти это было правдой. Даже если Распутину удастся сбежать, ему придется скрываться всю жизнь. И точно будет не до нас. Поэтому я не намерен тратить на него ни секунды своей жизни. А вот артефактор Грачев — совсем другое дело. Я то и дело сталкиваюсь с артефактами, изготовленными его руками. Да и это покушение. Надо положить этому конец и воздать ему по заслугам. «Когда тебя ждать?» — уточнил дед. В это самое мгновение я нашел след эфира и быстро вернулся к машине. «Не знаю, ужинайте без меня», — быстро проговорил я, сбросил звонок и поехал дальше. Вскоре я съехал на грунтовку и медленно двинулся по неровной ухабистой дороге в сторону виднеющейся вдали деревни. По заросшему травой пути и покосившимся домам я понял, что деревня заброшена. Но зачем Распутину скрываться там, где он будет как бельмо на глазу? Наверняка здесь ходят охотники, грибники и травники. Они увидят, что в заброшенной деревне кто-то живет и заподозрят неладное. Здешние люди предпочитают комфорт, поэтому если нет поблизости магазина и лечебницы, то и нет смысла тут жить. Чтобы меня не засекли раньше времени, я оставил машину в кустах и двинулся пешком. Эфир Грачева стал еще заметнее. Он был здесь совсем недавно. Трава на дороге примята, и местами остались следы от шин. Пригнувшись, я побежал по дороге, С собой у меня было всего 3 пробирки с зельями, которые я на всякий случай прихватил перед поездкой на казнь. Как чувствовал, что может что-то произойти. Я свернул за очередной поворот и вдали увидел машину. Она стояла у забора одного из домов. Ага, попались. Это даже хорошо, что Распутин и Грачев вместе. Убью разом 2 своих злейших врагов. Платон Грачев совсем недавно, случайно, нашел эту заброшенную деревню, из которой сбежали даже бродяги и дворняги. Лучше места осуществить задуманное не найти. Он никогда не оставлял живых своих врагов, и даже если врага должны убить, он сделает это сам. Артефактор остановился у одного из домов, в котором уже ранее побывал, и все приготовил. Сзади, завалившись на бок, лежал Распутин. Он не спал, а был парализован. Яд на конце шипа Платон изготовил из очень редкого монороса, который нашел в очередном рейде в Новгородскую Анобласть. В аномалию он заходил по чужим документам, поэтому никто из охотников не знал, что уже не один десяток лет с ними охотится не Николай Кротов, а артефактор Платон Грачев. Грачеву не доставило бы никакого удовольствия убить врага, который ничего не понимает и не чувствует. Поэтому с другой стороны механизма выдвигался шип с противоядием. Он вышел из машины, открыл заднюю дверь и, склонившись над неподвижным телом, воткнул шип с противоядием в плечо старика. 3, 2, 1 и... Закашлялся Распутин и непонимающе уставился перед собой. «Где я?» Но как только перевел взгляд на Грачева, сразу все вспомнил. В панике он начал оглядываться. И, увидев, где находится, и что вокруг только покосившиеся деревянные сооружения, запаниковал еще сильнее. «Что ты собираешься сделать со мной?» — упавшим голосом проговорил он. «Убить? Я же говорил!» — улыбнулся Платон. Схватил его за шиворот и выволок из машины. «После того, как я закончу, от тебя не останется ничего, даже косточки. Я откуплюсь. Помимо денег у меня есть драгоценности, много украшений, которые стоят больших денег, а еще в подвале загородного дома. Заткнись!» — зло выкрикнул Грачев и пнул старика в бок. «Если ты еще хоть раз откроешь рот, я отрежу тебе язык. Вставай, иди к дому. Я не собираюсь тебя тащить на себе». Он грубо поднял Распутина за руку и подтолкнул к дому. «Не пойду!» — упрямо заявил Василий Денисович. И нарочно упал в траву. Ему было страшно, очень страшно. Но он не собирался облегчать жизнь своему похитителю. «Вставай, скотина! Вставай, говорю!» На Распутина посыпались сильные удары. Грачев бил его кулаками и пинал. Старик охал и корчился от боли. Но даже не думал подчиняться. Пусть лучше убьет прямо здесь и сейчас, чем будет проводить свои ужасные эксперименты на нем. «Ну ладно, ты сам напросился. Все равно здесь никого нет, и никто не услышит твои крики. А кричать ты будешь долго, пока не охрипнешь. Но и тогда ты не умрешь, твои мучения будут длиться часами», процедил Грачев сквозь зубы и решительно направился к дому. Я сошел с дороги и двинулся к машине, прячась за высокой травой и кустами. В это время послышались крики. «Подозреваю Распутина». Хм, не похоже, чтобы он радовался избавлению от смерти. Стараясь не производить шума, я пробрался через покосившийся, сгнивший забор и услышал голоса. «Твои мучения будут длиться часами», — расслышал я последние слова. Голос незнакомый, но это был явно он, Платон Грачев. Его эфир буквально бил меня по носу. Вот и свиделись. Я не смог сдержать улыбки и полез в карман за пробиркой. Подошел еще ближе и увидел, как высокий статный мужчина быстро двинулся к дому. Кто-то лежал и пыхтел в траве. Распутин. Втянув его эфир, я понял, что старику плохо. У него множественные ушибы, и еще чувствуется какой-то еле уловимый яд. Получается, что Грачев спас его от казни только для того, чтобы убить самому? Странно. Зачем? Что произошло между ними? Можно было бы дождаться, когда Грачев прикончит старика, и только после этого выйти к нему. Но любопытство взяло верх, поэтому я решил поступить иначе. Убью артефактора, а Распутина верну в тюрьму. И пусть его официально казнят. Так будет справедливо. Я подполз к Распутину, который тихонько то ли скулил, то ли плакал от боли после побоев и быстро зашептал. «Василий Денисович, это я, Саша Филатов. Если хотите спастись от Грачева, то делайте то, что я говорю». «Филатов?» — вмиг оживился он и повернул ко мне голову. «Как ты здесь оказался?» «Неважно», — раздраженно ответил я. «Это явно не та тема, которую сейчас нужно обсуждать. Тем более артефактор может вернуться в любую минуту. Ваша смерть в ваших руках. Вы либо умрете здесь от рук Грачева, либо от меча палача. Оставь меня в живых, и я тебе столько золота дам, что еще внукам останется!» — взмолился он. «Нет, ты умрешь», — сухо ответил я. В это время дверь дома скрипнула, и послышались шаги. Грачев возвращался. «От меча палача!» — быстро ответил старик и с мольбой посмотрел на меня. Я кивнул и вновь скрылся в траве. «А вот и мое новое изобретение», — с довольным голосом сказал Платон, когда приблизился к Распутину. «Называется кольцо беспощадности. С того момента, как я надену его тебе на палец, ты будешь получать микродозы очень сильного яда, который будет убивать медленно, превращая в фарш внутренние органы. А вот эта маска последней ночи. Она пропитана сильной кислотой. Твое лицо буквально будет таять под ним. Но и это еще не все». В это время я подготовил пробирку с пурпурным отравителем и поднялся из-за куста. Не дождавшись, пока он что-то предпримет, я плеснул на него зельем. Однако Грачев оказался не так прост. Он сорвался с места и рванул к дому, поэтому все капли бессмысленно упали на землю. «Хм, а он в отличной физической форме. Даже я бы так быстро не среагировал». «Убей его, Филатов! Убей его!» С воодушевлением прокричал Распутин и приподнялся на локтях. Тут дверь дома силой захлопнулась. Лезть в логово зверя я точно не намерен. Неизвестно, какие сюрпризы он там приготовил. Ведь не зря забежал в дом. Я подошел к стене дома и прислушался. Тишина. Явно затишье перед бурей. Но я пришел не для того, чтобы мериться силами, а чтобы убить. Откупорив зелье с персидой, я пробежал вокруг дома, поливая его стены янтарного цвета жидкостью. «Гори, гори, ясно», — проговорил я, вспомнив слова из детской сказки, и активировал эфиры. Дом вспыхнул мгновенно. Жаркое пламя рвануло вверх, а следом повалил черный дым. Я встал напротив двери и просто ждал, когда выбежит Грачев. Долго он сидеть в горящем доме не сможет. На всякий случай вытащил пробирки с ледяной пеленой и с оковами. Время шло, дом превратился в огромный жаркий костер. Но Грачев не показывался. Стекла на окнах полопались и посыпались. От сильного жара начала тлеть трава, и загорелся забор. Но его все равно не было, а я ждал. Теперь, когда он близко, я не упущу его. «Филатов! А, Филатов!» — послышался сзади голос Распутина. «Похоже, он задохнулся! Давай убираться отсюда!» Я обернулся и увидел, что лекарь пытается уползти от горящего забора. Что-то не так было с его телом. Он будто не мог ходить, хотя ноги не были связаны. Похоже, Грачев успел что-то ему вколоть или напоить. «Филатов, мы же сами здесь сгорим!» — испуганно проговорил он, когда загорелся покосившийся дровяник. А я все ждал. Неужели этот гений-артефактор так просто дал себя убить? В это время горящий дом начал рушиться. Провалилась крыша, свалилось крыльцо, посыпались бревна. Нет, в таком пекле он не сможет выжить, но как-то мне не верится, что он мертв. «Филатов, я не смогу уйти, ползком не спасусь от огня. Поехали, а?» — жалобно попросил Распутин. Я еще немного подождал и откупорил пробирку с ледяной пеленой. Через пару минут все вокруг покрывал толстый слой льда. «Да ты даже не верится!» — выдохнул изумленный Распутин. Он уже дополз до дороги и широко раскрытыми глазами осматривал царство льда которое еще недавно было пеклом. Я велел ему оставаться на месте и подогнал машину поближе. Затем помог забраться на заднее сиденье и повез обратно к тюрьме. Настроение было из рук вон плохое. Не знаю почему, но я не верил в смерть артефактора. Но и выжить он не мог. Хм. Платон Грачев стоял в тени деревьев и следил за парнем, который каким-то невероятно сильным горючим средством облил дом. Кто он такой? Кажется, Распутин назвал его Филатовым. Неужели он и есть тот талантливый аптекарь, про которого столько различных слухов? Надо будет к нему присмотреться. Грачев улыбнулся и двинулся вглубь леса. Глава вторая. Всю дорогу до тюрьмы Распутин пытался уговорить меня отпустить его. Сулил большие деньги, драгоценности и прочие блага. Но я даже не слушал его. Все мои мысли были только о Платоне Грачеве. Он увидел меня, когда я поднялся из кустов, и очень быстро среагировал. Такое ощущение, будто ожидал нападения. Неужели увидел меня, когда я подходил к Распутину? Тогда почему ничего не предпринял, а как ни в чем не бывало подошел к старику и начал его запугивать своими артефактами? Или все-таки до него мое появление было неожиданностью? «Саша, может, ты хочешь, чтобы я извинился перед тобой? Так я готов!» — услышал я, вынырнув из своих мыслей. «Могу даже на колени встать!» «Было бы неплохо!» — пожал я плечами, и в это время вдали показалась крыша тюрьмы. Мы подъезжали. «Умоляю, прости меня за все!» Он молитвенно сложил руки, хотя в антимагических кандалах это было довольно сложно сделать. «Я просто хотел поднять свой род, добиться хорошей жизни для своих детей и внуков. По-другому мы, лекари, никогда не смогли бы обойти вас, аптекарей». «Это мало похоже на извинения», — усмехнулся я. «У всех свои причины. Но они все подставляют других и превращают их жизнь в ад. Только для того, чтобы их дети ели из серебряной посуды». «Мои едят из фарфоровой», — тут же добавил он. «Неважно, ты должен понести наказание». «Ублюдок! Тварь! Филатовское отродье! Ненавижу тебя!» Он кинулся на меня, пытаясь схватить за горло. Пришлось ехать в кювет и утихомирить его нажатием на болевую точку на груди. Распутин засопел, не в силах вздохнуть. «Больно, сам знаю, но очень эффективно. Теперь он думает не о том, чтобы навредить мне, а весь сконцентрирован на пульсирующей боли, разносящейся по всему телу. Я довез его до ворот тюрьмы и подозвал тюремщиков. Те, увидев сбежавшего осужденного, с облегчением выдохнули, вытащили его из машины и засыпали меня вопросами. Следом прибежал какой-то начальник, которому я тоже рассказал про артефактора и как нашел осужденного в заброшенной деревне. На его лице было написано такое искреннее изумление, что я еле сдержал смех. Вопрос, что у меня за способность, я снова прикрылся тайной рода. Больше он не задавал вопросов. Похоже, здесь все уважают тайны и не суют нос не в свои дела. У меня взяли номер телефона, записали имя и отпустили, предупредив, что, возможно, нужны будут мои показания. К счастью, никто из тех, кто находился в зале, не умер. Но многие с отравлением попали в лечебницу. Будут искать виновных. И хотя я рассказал, что видел Платона Грачева вместе с Распутиным, начальник ответил, что такое дело одному не провернуть. Поэтому будут искать не только его, но и тех, кто ему помогал. Я вернулся к парковке, где меня ждал не только охранник, которого я высадил из-за руля, но и сам начальник службы безопасности. Он выглядел напряженным и в нетерпении прохаживался у машины. «Ну, наконец-то!» Сплеснул он руками и напустился на меня. «Скоро я снова посидею за тебя. Не для того я охрану к тебе приставил, чтобы ты один неизвестно куда ехал и неизвестно чем занимался. Я, конечно, понимаю, что ты молодой, кровь горячая и тому подобного, но я отвечаю за тебя, понял? Я!» И он ударил себя кулаком в грудь. Похоже, сильно перенервничал. «Не надо за меня отвечать. Я с самого начала был против охраны. Не маленький, сам разберусь со своими проблемами». «То, что произошло во время казни, ты называешь своими проблемами?» — рявкнул он и выжидательно уставился на меня. «Да, я считаю, что враги моей семьи — это мои враги. А со своими врагами я сам расправлюсь. Без чьей бы то ни было помощи, ясно?» — твердо проговорил я, выдержав его тяжелый взгляд. «Как хочешь. Но я доложу о произошедшем твоему отцу и деду. Григорий Афанасьевич сказал, что у тебя появились какие-то срочные дела. Он даже не представляет, чем на самом деле ты занимался. Делай, как знаешь». Пожал я плечами и сел в машину на пассажирское сиденье. Начальник службы безопасности еще немного попыхтел и, крепко выругавшись, сел за руль. Всю дорогу до особняка мы молчали. Он то и дело бросал на меня недовольный взгляд и изредка что-то невнятно бормотал. А я смотрел в окно и вспоминал до мельчайших подробностей то, что происходило в деревне. Только сейчас я понял, что не видел, как Грачев заходил в дом. Я помню, как он побежал в сторону крыльца, затем услышал удар, будто дверь захлопнулась. А может, и не дверь, а калитка, например. Может, я просто додумал, что Грачев зашел в дом. Но на самом деле этого не было. Почти уверен, что Грачев сбежал. Но не мог такой сильный маг так легко сдаться и погибнуть в пожаре. Не мог. Дома меня, на удивление, не ждал очередной строгий выговор с нравоучениями от деда. И все потому, что в гостях у нас была красотка баронесса Завьялова. Хотя время было уже позднее. Вся семья вместе с баронессой сидели в гостиной и пили чай с лимонным кексом и вишневым вареньем. «А вот и наш спаситель!» — воскликнула баронесса. Со стуком поставила чашку на столик и пошла мне навстречу. «Саша, я вам так благодарна за помощь! Я знаю, что это вы вынесли меня из того ада, где я чуть не умерла!» Она крепко обняла меня и даже порывалась поцеловать, но я отстранился. «Не стоит благодарностей». Учтиво склонил я голову. «Стоит, стоит!» Она взяла меня под руку и потянула к дивану. «Только благодаря вам я не попала в лечебницу. Говорят, некоторым так плохо, что они до сих пор лежат без сознания. У меня же только небольшое головокружение и шум в ушах. Будто по затылку ударили. А в остальном все хорошо. Рад за вас. Если хотите, могу продать вам очень хорошее лечебное средство», — предложил я, вспомнив, что в кармане у меня осталось зелье исцеления. «Конечно хочу. Из ваших рук я выпью все, что угодно», — промурлыкала она. «Саша, Маргарита Павловна ждала тебя ради какого-то дела», — подала голос Лида. Ей явно не нравилось, что баронесса буквально повисла на мне. Мы опустились на диван. «Слушаю вас, баронесса». Я отодвинулся от нее. «У меня к вам серьезный и конфиденциальный разговор», — твердо проговорила она. Улыбка сползла с ее лица, и она вмиг преобразилась, превратившись из обычной женщины в боевую могиню. «Нам выйти?» — уточнил Дима. «Нет, я всем вам доверяю». Она мотнула головой, заправила волосы за уши и отдернула задравшийся подол платья. Ей явно нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Мы все терпеливо ждали, когда она заговорит, поэтому повисла неловкая пауза. «Для начала я хочу рассказать один случай, который произошел со мной во время службы», — проговорила она, уставившись в окно, в котором виднелся яркий лик луны. «Мне тогда было лет 30, и я уже дослужилась до ранга мастера. В те времена было очень неспокойно на границе. То и дело происходили различные провокации и диверсии. Поэтому мы круглосуточно проводили рейды. В ту ночь я дежурила со своим командиром. Она принялась мять угол диванной подушки. Явно нервничает или тревожится. Он отправил меня проверять территорию за болотом. Я так и сделала. Все было тихо и спокойно. Последнее, что я помню, как вернулась к лагерю, а командира там не оказалось. Пошла искать, зашла в лес и...» Она всплеснула руками и покачала головой. Баронесса снова замолчала, глядя на цветастый ковер. «Маргарита Павловна, может, еще чаю?» — любезно предложила Лида. «Не надо. Пришла в себя в лечебнице. У меня переломано было все, что может сломаться. Все тело синее от побоев. Из-за сильной черепно-мозговой травмы мне пришлось заново учиться говорить». «Кто же вас так?» — выдавил ошеломленный дед. «Я не знаю. Поэтому и пришла к Саше». Она повернулась ко мне. «Я просто все позабыла. Меня несколько раз допрашивали, но я так и не смогла вспомнить, что же произошло в ту ночь. Ясно одно, меня хотели убить, но не добили. Я смогла выкарабкаться, но так никто и не ответил за то, что со мной произошло. Вы сможете мне помочь? Вы хотите восстановить свою память? На всякий случай уточнил я. Да, верно. Меня до сих пор преследуют кошмары. Прошлой ночью приснилось, как кто-то просто бесчеловечно измывается надо мной, избивая железной трубой. Я даже проснулась от собственного крика. «Вас сбили железной трубой?» — зачем-то уточнил дед. «Какая разница, чем ее били? Главное, сам факт произошедшего». «Я не знаю», — покачала она головой. «В прошлый раз мне приснилось, что меня сбросили с огромной высоты. Я ничего не помню, но иногда во снах вижу какие-то эпизоды. Не знаю, насколько они правдивы, поэтому очень хотелось бы разобраться с этим делом. И если виновный до сих пор жив, наказать его!» Она сурово поджала губы и ненавидящим взглядом уставилась перед собой, наверняка в очередной раз мысленно возвращаясь в тот день. «Я помогу вам вспомнить, однако для нужного зелья у меня нет ингредиентов». «Так давай с самого утра смотаемся до Лаврового базара», — предложил дед. «Там тоже нет». «Откуда ты можешь знать?» — хмыкнул он. «Знаю, и все. Но не объяснять же при всех, что я способен запоминать все эфиры того места, где побывал. В прошлый раз, когда был на рынке, нарочно прошелся вдоль всех лавок, чтобы знать, где что находится». «Как же быть?» — расстроилась Завьялова. «В нашей области растет гриб, который мне нужен. Заодно проведу Зоркова, а то в последнее время так занят, что не посещал его». «Можно мне поехать с вами?» — оживилась баронесса. «Я хоть и боевой маг, но в аномалии никогда не была». «Хорошо, утром поедем», — кивнул я. «Маргарита Павловна, уже поздно. Может, останетесь ночевать у нас?» — предложила Лида. «Ой, а я вас не стесню?» — уточнила Завьялова. Но видно было, что она очень рада предложению. «Ничуть. У нас есть свободная гостевая комната. Я велю постелить вам». Лида вышла из гостиной и подозвала служанку. «Ну, раз я остаюсь здесь, и мне не надо ехать через весь город к дому моего братца, давайте выпьем чего-нибудь покрепче». Она в предвкушении потерла руки, рассматривая стол с выпивкой. Дед тут же начал ей предлагать различные вина, но баронесса прервала его и попросила водку, а к ней соленых груздей и селедку. Я сослался на усталость и поднялся к себе, а дед с Димой остались развлекать баронессу. Впереди два дня выходных, поэтому я намерен вернуться обратно в деревню, где нашел Распутина, и пройтись по пожарищу. Вдруг найду что-нибудь из вещей артефактора. Заодно обойду все вокруг и попытаюсь напасть на след Грачева. Я уже не сомневаюсь, что он сбежал. Я поджег пустой дом вместо того, чтобы забежать внутрь и проверить, там он или нет. Меня этот персонаж занимал все больше и больше. Интересно, как на него выходят заказчики, если даже спецслужбы не могут определить его местонахождение? Горгоново безумие, и как я не додумался узнать об этом у Распутина. Завтра первым делом съезжу в тюрьму и попрошу пустить меня к лекарю. Поговорю с ним. Надежда на то, что он заговорит после того, как я сдал его обратно тюремщикам, очень мала. Но я же приду не с пустыми руками, а с одной маленькой пробиркой с голубым дымком. Он просто не сможет промолчать или соврать. Когда я лег спать, время было уже за полночь. Но баронесса с дедом и Димой даже не думали расходиться по комнатам. Снизу слышалось нестройное пение, пьяный смех и звяканье посуды. Я намеревался встать пораньше, поэтому зарылся под подушку и только так смог заснуть. На утро я, как по будильнику, сам проснулся в 6 утра. Одев спортивный костюм, спустился вниз. В гостиной на диване храпел дед, подложив под голову свернутые в рулон газеты. На столе стояли две пустые бутылки из-под водки. Видимо, сидели они долго и хорошо. Пока они спят, сделаю сыворотку правды и смотаюсь до тюрьмы. Приготовив летучий вариант сыворотки, я зашел в дом и с удивлением обнаружил за столом баронессу Завьялову. Она выглядела так, будто не пила всю ночь. Свежа, бодра и весела. Волосы уложены, лежат упругими локонами на плечах, на губах ярко-красная помада, одета в синий брючный костюм. «Доброе утро, Саша!» — улыбнулась она. «Я готова. Когда поедем в вашу аномалию?» «Доброе утро, баронесса!» Я сел за стол и положил себе еще горячий омлет. «Сначала мне нужно по делу съездить в тюрьму, а потом...» «В тюрьму? Ту самую, в которой мы вчера были?» «Да, хочу кое-что спросить у Распутина». «Что именно?» — заинтересовалась она, но сразу же добавила. «Хотя это может быть секрет, поэтому можете не отвечать». «Никакого секрета», — пожал я плечами. «Артефактора Грачева никто до сих пор не нашел. Однако его изделиями люди продолжают пользоваться. Я хочу узнать, как они выходят на него, если не могут найти ни полиция, ни тайная канцелярия». «Я знаю, как его находят», — сказала она и, потянувшись к кофейнику с длинным тонким носиком, налила напиток в свою чашку. «И как же?» — не дождавшись продолжения, уточнил я. «Через посредника. Обычно для этих целей выбирают мага-менталиста. Он устанавливает связь с хозяином. Во время службы я пару раз сталкивалась с таким. Браконьеры таким образом связывались с заграничными заказчиками». «Хм, возможно», — задумчиво ответил я. «Но как выходят заказчики на менталиста?» «Пускают слух о том, что кому-то понадобился Грачев. Менталист сам приходит к человеку. Если его поймают, то он просто заблокирует свою память или сотрет все упоминания о клиенте. Поэтому лучшего посредника не найти». «Верно. А вы можете пустить слух, что вам нужен Грачев?» — воспрянул я. Баронесса помедлила с ответом, явно испытывая мое нетерпение. Затем кивнула и многозначительно улыбнулась. «Для вас я готова на все. Но тогда мне придется остаться в Москве на некоторое время. Поэтому видеться мы будем каждый день. Ненавижу ужинать одна». «Наши двери для вас всегда открыты». Я пожал протянутую руку и в это время услышал кашель. Это Лида зашла в столовую и услышала последнюю фразу. Наверняка подумала что-то не то. «Доброе утро, баронесса. Как вам спалось?» — спросила она и опустилась на стул возле меня. «О, просто превосходно! Я давно так крепко не спала. У вас удивительно мягкий матрас. Мне нужен такой же. Подскажете, где купили?» «Обязательно», — ответила Лида и бросила на меня строгий взгляд. Явно хочет что-то сказать, но не при баронессе. Чуть позже к нам присоединились Дима и дед. В отличие от Завьяловой, они чувствовали себя плохо и жаловались на головную боль. Я им помог, заблокировав алкогольные токсины. Пока родные завтракали, я съездил до тюрьмы и попросил свидания с Распутиным. Я все же решил попробовать найти более короткий путь до артефактора. Однако мне отказали, объяснив это тем, что после побега его поместили в усиленную подземную камеру, усилили охрану и запретили впускать к нему посетителей. Ну что ж, теперь вся надежда на Завьялову. Через пару часов мы с баронессой и дедом подъехали к воротам нашего поместья. Кирилл Попов позаботился о безопасности, поэтому сегодня нас встретил не старый сторож, а два боевых мага. Они поприветствовали нас и пропустили на территорию, указав время приезда и всех, кто заехал на территорию, включая наше сопровождение. Вдали, слева от магического купола Анобласти, виднелась стройка. Одна из оранжерей была почти готова. Дед пояснил, что как только строители закончат здесь, то, как я и просил, построят оранжерею у нас во дворе. «Я так волнуюсь», — проговорила баронесса, когда мы подошли к воротам в аномалию. «Давно не испытывала подобных чувств, будто еду на опасное дело». «В этой Анобласти опасностей мало», — ответил дед. «Вот в Савельевской аномалии нужно быть постоянно начеку. У них то буйволы ворота ломают, то бронебойные птицы нападают, то растения хотят тебя съесть», — усмехнулся он и, как только ворота отъехали в сторону, первым двинулся внутрь. Явно хотел произвести впечатление на женщину. Похоже, он забыл, как говорил, что баронесса старше его лет на 20 и уже давно древняя старуха. Пока дед рассказывал Завьяловой о том, что лекари заманили сюда Диму, и где он все это время жил, я сходил и проверил моноросы, которые мы посадили с дедом. Оказалось, что все они хорошо прижились. Зоркий, получается, показал правильные места для их посадки. Кстати, где он? Я двинулся по зарослям, внимательно вглядываясь в кроны деревьев. Вдруг издали послышался крик. «Назад, ложись!» Затем какой-то хлопок, и звук, похожий на небольшой взрыв. Я рванул вперед и вскоре увидел, как взъерошенная баронесса забрасывает ближайший лесок огненными сферами. Дед с трудом поднимается на ноги и пытается что-то ей объяснить, но могиня не слушает его и продолжает атаковать кого-то. «Кто там, шакалы?» Я подбежал к ним. «Монстр! Там монстр!» — выкрикнула она. «Бегите к воротам! Я задержу его!» «Откуда здесь монстр?» Я озадаченно посмотрел на деда, который наконец-то поднялся на ноги. «Да это Зоркий! В Зоркого она бьет!» — выкрикнул он и торопливо двинулся к ней. «Прекратите стрелять! Это не монстр, баронесса! Послушайте меня!» В это время я увидел, как среди деревьев промелькнуло черное худое тело. Завьялова тоже его заметила. «Умри, тварь!» — заорала она и друг за другом швырнула в него еще две разрушительные сферы. «Нет! Зоркий!» — заорал я, увидев, как сферы попадают в тело моего друга. Глава третья. Дед рванул к Завьяловой, которая превратилась в настоящую фурию. Он схватил ее за плечи и сильно встряхнул. «Прекратить, ядрена вошь!» — взревел он ей в лицо. «Это не монстр! Это питомец Саши!» В это время я уже продирался сквозь густорастущие небольшие деревца к Зоркому, который лежал в траве и выл от боли. Черная пульсирующая кровь пропитывала под ним землю. Я полез в карман за зельем, которое оставалось после вчерашнего происшествия, и с ужасом осознал, что на мне сейчас другой костюм. Тот пах гарью, поэтому я надел другой. «Горгоново безумие! Я тебе помогу! Я помогу!» Отправлял я мысленные сигналы, пытаясь успокоить Желтоглазого. Я сам судорожно соображал, как мне помочь ему. «Так, зелья нет. Также нет посуды, в которой можно его приготовить. Да и ингредиентов здесь явно недостаточно. Я не лекарь, поэтому не могу остановить кровь с помощью своей способности. Раны настолько обширные, что даже непонятно, откуда именно вытекает столько крови. Что же делать? Неужели он умрет прямо у меня на глазах, и я не смогу ничем помочь? От бессилия мне самому захотелось взвыть. Нет, так не должно быть. Я не могу позволить ему умереть». И тут же я вспомнил о своей новой способности, которую подарил мне хан. «Рантуя, явись ко мне!» — велел я. Шаманка явилась тотчас же. «Что тебе угодно, алхимик?» — прошелестел ее голос. «Ты умеешь заговаривать кровь?» «Да. Помоги моему другу!» Я указал на Зоркого, который уже не выл, а тихонько скулил. «Хорошо». Шаманка подплыла к существу, протянув к нему руки и быстро заговорила. «Кровь алая, стань рекой спящей! Силы луны и словом древним запираю тебя!» Она говорила и говорила, и вдруг я заметил, что кровь теперь просто сочится. «У меня не хватает сил. Разреши взять твои!» — попросила Нарантуя, повернув ко мне голову. Я кивнул, и в ту же секунду почувствовал, как магический источник начал опустошаться. Шаманка, не стесняясь, забирала у меня все больше маны и отдавала ее Зоркому. «Шурик, где ты там?» — послышался голос деда и треск сучьев. «Мы здесь!» — крикнул я. Сначала появился дед, а потом баронесса. Она уже успокоилась и с любопытством поглядывала на Желтоглазого. «Я выполнила твое задание», — проговорила Нарантуя и пропала. Я склонился над Зорким и понял, что она права. Раны остались, но кровь будто запеклась и больше не текла. «Он будет жить?» — несмело спросила баронесса. «Не знаю», — ответил я. «Я не винил ее в том, что случилось. Она защищала нас, поэтому атаковала Зоркого. Я скорее винил себя, ведь должен был рассказать баронессе о нем». Проверив уровень маны в источнике, я убедился в том, что ее хватит на пару зелий, поэтому поднялся на ноги и уже хотел пойти на поиск трав, которые облегчат состояние существа. Но вдруг Зоркий поднял голову и пристально уставился на женщину. «Что происходит? Почему так смотрит на меня? А он не набросится?» Встревожилась она и попятилась назад, на всякий случай формируя на ладони очередную сферу. «Зоркий, не...» Закончить мысленное послание я не успел. Баронесса истошно завизжала и бросилась прочь от нас, совершенно не заботясь о том, что ветки били ее по лицу и царапали руки. «Что это с ней?» недоуменно посмотрел на меня дед. «Испытала на себе способность зоркого. Беги за ней», — велел я. Не хватало еще, чтобы она себе навредила. Дед, охая и чертыхаясь, полез вслед за Завьяловой в густые заросли колючего кустарника и вскоре скрылся из глаз. Я же наклонился к зоркому и твердо проговорил. «Больше не нападай на нее, она не враг». Существо медленно подняло руку и прикоснулось к моему плечу, показывая то, что увидела совсем недавно. Разъяренная женщина закидывает его голубыми шарами, которые взрываются и причиняют ему адскую боль. «Она ошиблась, она больше не причинит тебе вреда. Лежи здесь, я скоро вернусь». Выпрямившись, я закрыл глаза и втянул носом воздух. «Ага, здесь есть довольно неплохой эфир с обезболивающим и противовоспалительным эффектом. А еще ранозаживляющий гриб с успокаивающим эффектом. Надо только заглушить яд, который источает его шляпка, и можно скормить зоркому». Я двинулся в поисках нужных растений, когда услышал далекий крик деда. «Шурик, беги сюда, скорее!» Судя по голосу, случилось что-то очень плохое. Дед сильно встревожен. Неужели Завьялова беда? Я побежал на голос и вскоре увидел деда у входа в рудник. «Шурик, она туда залезла и бросается магией!» Старик побежал мне навстречу. Будто в подтверждение его слов в руднике послышался грохот. «Кислота растворит эту женщину. Она же сама себя живьем закопает. Надо что-то делать. Может, за охраной сбегать?» — предложил дед. «Нет, за охраной не надо. Толку от них не будет. Я попробую уговорить ее выйти». «Ага, еще чего!» Старик Филатов цепился мертвой хваткой в мою руку. «Это сумасшедший убьет тебя! Не пущу! Хоть что со мной делай, но я тебя туда не пущу!» Я с раздражением выдохнул. «Все равно сделаю так, как посчитаю нужным, и никто не сможет мне помешать. Я привез сюда Зоркого, поэтому несу ответственность за все, что с ним происходит. Это он с помощью своих иллюзий напугал баронессу. Поэтому я и должен все исправить, пока плохо не закончилось». «Тогда я пойду первым, а ты спрячься за меня», — с готовностью проговорил дед. «Еще чего». Я решительно двинулся ко входу в рудник. Баронесса напугана, но вряд ли она перестала узнавать других. Конечно, если совсем не свихнулась. «Маргарита Павловна!» — прокричал я, воспользовавшись тишиной после очередного буйства внутри. «Это я, Саша Филатов. Можно зайти?» «Саша?» — послышался ее дрожащий голос. «Да, да, зайди скорее. Там опасно. Монстры кругом, их много, они наступают!» Сорвалась она на крик. «Хорошо, я захожу, только не стреляйте, а то попадете в меня!» Предупредил я, раздвинул кусты и, пригнувшись, забрался в заброшенный рудник. После дневного света в полутьме рудника я ничего не видел. Нужно время, чтобы глаза привыкли к такому освещению. Бормотание баронессы слышалось издалека. Похоже, она глубоко забралась, спасаясь от иллюзорных монстров Зоркого. Дед зашел следом, подобрал с пола камень и спрятал за спину. «Что ты намерен делать?» — недовольно сморщился я. «Если она не прекратит стрелять, запулю ей в голову! Ты мне дороже!» — еле слышно ответил он. «Я совсем недавно Гоголем перед ней ходил», — усмехнулся я. «Тогда она еще не была свихнувшейся!» Мы двинулись по тоннелю, то и дело спотыкаясь о старую железную дорогу. Деревянные перекладины, свалившиеся с потолка, и куски породы. «Саша, они еще там?» — прокричала она. «Совсем близко, но я ее до сих пор не видел». В рудник не проникал уличный свет, а светящегося мха в этой части рудника было очень мало. «Кто?» — я свернул за угол и увидел ее. Женщина вжалась в угол небольшого помещения и мелко дрожала. В правой руке она держала лом, а в левой ладони светился голубой шар. «Костяные пастухи!» — выдохнула она, когда узнала меня. «Как они выглядят?» Я медленно шел к ней, стараясь не издавать шума. Она явно на пределе и не совсем понимает, что делает. Зоркий хорошо постарался, чтобы наказать свою обидчицу. «Это жуткие создания!» — могильным голосом произнесла она, всматриваясь куда-то мне за спину. «Они будто сплетены из костей сухожилий. Вместо глаз у них два черных провала. Огромная пасть с острыми длинными зубами. Из спины торчат рога, а сквозь ребра виднеются личинки». Она прерывисто выдохнула и продолжила. «Саша, я не сошла с ума, я их видела. Они передвигаются на четвереньках и могут ходить даже по стенам, впиваясь острыми когтями». «Я вам верю», — А теперь успокойтесь и давайте выйдем отсюда». Я попытался взять ее за руку. «Они нашли меня!» — панически выкрикнула баронесса, исступленно завизжала и залупила разрушительную сферу в сторону прохода. Там как раз показался дед. Он едва успел юркнуть обратно и спрятаться. Ну что ж, она не оставила мне выбора. Я резко вскинул руку и нажал ей на шею за ухом. Женщина кулем свалилась на пол. Завалил я на плечо и двинулся к выходу. «Шурик, ты ее убил?» — выдохнул старик, когда я вышел из помещения и двинулся по проходу в сторону выхода. «Нет, просто усыпил, но это не поможет. Надо подлечить ее мозги, а то она тебя приняла за костяного пастуха». «Кого-кого?» — прищурился он. Я пересказал ему описание монстра, которого видела баронесса. «Не, я совсем не похож», — возмутился он. «Ты прав, лечить ее надо, пока не убила кого-нибудь». Вдвоем мы вытащили Завьялову из рудника и отнесли к воротам. Мне нужно было собрать моноросы, поэтому я уложил ее в траву, попросил деда приглядеть, а сам прошелся по аномалии, собирая растения и грибы. Когда собрал все, что необходимо, подошел к Зоркому. Тот лежал в том же положении, как и раньше, и безучастно смотрел перед собой. Он явно думал, что скоро умрет, и наверняка мучился от сильных болей. «Ты не умрешь, я тебе помогу», — проговорил я, хотя сомневался, что он понимает меня. Зоркий чуть повернул голову и посмотрел на меня своими большими желтыми глазами. Затем протянул руку и дотронулся пальцем до моей ноги, отправляя иллюзию. Я увидел пруд, вся поверхность которого была в разноцветных кувшинках. Жужжат пчелы, плещется рыба. Знакомое место. Я в одном из рейдов проходил мимо. Иллюзия сменилась. Я увидел Зоркого. Он неподвижно лежал на берегу, а его тело покрывали те самые разноцветные кувшинки. Похоже, он уже придумал свои похороны. Не дождется. Я развернулся и двинулся к воротам. Здесь нет условий для создания зелий, поэтому в доме все приготовлю. Зоркий останется здесь, а Завьялову заберу с собой. Мы с дедом вынесли баронессу из аномалии и на машине охраны отвезли до дома. Экономка, которая постоянно проживала в поместье, заохала, увидев женщину без сознания, и указала нам на комнату, в которую ее можно уложить. «И зачем же она туда пошла? Разве стоит женщинам по таким местам ходить?» — причитала она, снимая с нее обувь. «И грязная вся! Надо лекаря вызывать! У нас тут в Балашихе хорошая лечебница». «Лекарь не нужен, сам помогу. Вы за ней присмотрите, и когда придет в себя, сразу меня зовите», — строго проговорил я. «Сами к ней не подходите, это может быть опасно». «Какая же может быть опасность от такой милой девочки?» — сплеснула руками дородная экономка. «Внешность обманчива, эта женщина сильный боевой маг. Опасна она, потому что разум потеряла. Может наброситься». «Да?» — женщина покачала головой. «Хорошо, что предупредили. Я тогда за ней через щелочку буду подсматривать». Я вышел из комнаты и направился на кухню. Поставив кастрюлю на огонь, мелко накрошил грибы, смял толкушкой травы и принялся отварить. Для начала создал ранозаживляющее средство для Зоркого. Затем ему же сделал хорошее болеутоляющее. Я виноват перед ним, он наверняка принял баронессу за друга, ведь она пришла со мной и дедом. Именно поэтому он показался им и не сразу начал обороняться. На приготовление средств для Зоркого у меня ушло не больше получаса. Перелив зелье в бутылки, я закупорил их и оставил на подоконнике остывать. Затем принялся за зелья, которые помогут баронессе. Кроме того, что нужно успокоить ее и привести в чувство, я обещал помочь вернуть память. Вот с этим уже сложнее. Можно было бы приготовить ей менталис, но не был уверен, что зелье справится с воспоминаниями, которые утеряны лет 70 тому назад. Возможно, справиться сможет кое-что другое. Например, сыворотка пробуждения разума. Это сложное, многосоставное зелье, на изготовление которого уйдет много энергии. Но зато оно гарантированно вернет память. Первым же делом надо вернуть баронессу в адекватное состояние, а то она продолжит набрасываться на других. Для этого я перетер душицу, пустырник, монорос валерианы и листья тимьяна. Залил все это водой и, приложив руку, принялся соединять эфиры, усиливая свойства. Здесь главное не переборщить, а то настолько успокоится, что станет заторможенной. Снова придется с ней нянчиться, а в мои планы это не входит. Когда из стеклянного графина вверх ринулась густая струя зеленоватого пара, в дверях кухни появился дед. «Шурик, кажись, баронесса приходит в себя», — проговорил он, и, увидев пар, быстро заполняющий кухню,